В большую и светлую настоятельскую келью, где расположился царь, вошел Малюта Скуратов. Он успел казнить всех, кто числился у него в списках. В них вносились не только люди, подозреваемые в чем-нибудь за последние годы, но и внуки и правнуки тех тверичан, кто противился деду и прадеду царя Ивана. Тверской епископ Варсонофий был ограблен до нитки и отстранен от должности. «Великий государь», отвесив низкий поклон, сказал думный дворянин, «дозволь слово молвить, говори». В отроч монастыре живет и здравствует бывший митрополит всея Руси, старец Филипп, а в миру Федор Степанович Колычев. Царь ответил не сразу. «Сходи, Гриша, к старцу Филиппу, возьми у него для меня благословение. Тот раз не дал, так может сегодня жалится, ежели не даст. А ты проси, проси, не уходи от него, пока не благословит». На лице царя играла легкая усмешка, а в глазах горел огонь, которого так боялись и друзья, и враги. Малюта Скуратов увидел, что хотел увидеть. «Сделаю, как велишь, государь». И он заспешил было к выходу. «Постой», — остановил царь. «В твоих списках есть ли старец?» «Нет, ты не приказывал, великий государь». «А, ну тогда ладно, иди». Малюта Скуратов поскакал в отроч монастырь. Через час он переступил порог кельи опального митрополита.